Все еще улыбаясь, она повернула его, чтобы потереть его спину, и через некоторое время обнаружила, что он ужасно боится щекотки. А он не замедлил заметить за ней такую же особенность. Они хохотали до упаду, а Розалин даже повизгивала, пока они сбрасывали с себя последнюю одежду. Она с удивлением отметила про себя, что от ее стыдливости не осталось и следа. Торн подхватил ее на руки и вынес из ванной, но не поставил на пол, а направился сразу в спальню. Розалин хотела было напомнить ему о полотенце, но потом передумала. Он все равно сделает все по-своему, что бы она ему ни говорила. Да и к тому же ей это начинало нравиться. Торн осторожно положил ее на постель и сам пристроился сверху. На лице его было написано «глубокое удовлетворение». Он наконец-то получил то, что хотел. Розалин не собиралась больше порицать его за то, что он буквально пожирал ее глазами. Она молча удивлялась, как и почему именно с ним она так быстро преодолела свою старомодную застенчивость, но решила поразмыслить над этим позже, а сейчас просто радовалась, что ей это удалось. Его мокрые волосы касались ее тела, и она с улыбкой заметила: «Постель совсем вымокнет». «Ничего, просохнет». «А тебя я высушу», — добавил он. И он стал слизывать языком блестящие капельки с ее тела, еще больше капель оставляя за собой. Это было странное ощущение, чуть-чуть щекотно, но приятно. Внезапно он поднял голову, тряхнул волосами, и на смеющуюся Розалин полетели холодные брызги, так что теперь он мог начать все сначала. Он покрывал быстрыми и легкими поцелуями ее тело, и Розалин казалось, что она сама превратилась в комок нервов, чутко отзывавшихся на каждое его прикосновение. Представление о средневековых мужчинах полностью изменилось. Занимаясь историей средневековья, Розалин пришла к выводу, что в то время секс был утомительной, хотя и необходимой обязанностью, которую следовало исполнять по возможности быстро и эффективно, и находился в полном ведении церкви. Женщин ни во что не ставили, если только они не были богаты и знатны. Как правило, женщины в те времена не были избалованы мужской заботой и вниманием, а тем более нежностью и ласками, которыми сейчас щедро одаривал Розалин ее викинг. Торн пришел из тьмы веков, из эпохи язычества, задолго до того, как церковь стала вмешиваться в интимную жизнь своих подданных. Викинги имели скверную репутацию в отношении женщин. Изнасилования и похищения как-то не вязались с образом нежного любовника, каким, несомненно, был ее викинг. Его страстные поцелуи были горячими, испепеляющими, или, может быть, ее тело горело от внутреннего огня? Она пылала, как в лихорадке, и знала, что причиной возбуждения была страсть, которую до сего дня ей ни разу не приходилось испытывать. Глубокое, первобытное желание соединения с ним в единое целое сжигало ее, и желание это стало сильнее, когда он захватил ртом ее грудь, и еще сильнее, когда она почувствовала, как его губы касаются шеи и уха. Его язык медленно проник в ушную раковину, а рука скользнула между ног. Розалин затопила волна удовольствия. Взрыв восторга был неожиданным и сильным и мгновенно дал ей желаемое освобождение.